Глава 25. Женщина в ковбойской шляпе сказала: «Как вы себя чувствуете теперь, когда он снова с вами?» «Мы счастливы, как никогда», — сказала Марни. «Мы ведь думали, что потеряли его». «Роберт, как насчет вас?» «Ага. Это такое облегчение», — сказал Роб, поглаживая мне спинку. На нем была бледно-розовая футболка, которую я раньше не видел, и он ровно зачесал волосы мокрой расческой. «Вижу, вы установили на воротах камеру видеонаблюдения». «Любые предосторожности не лишние». «Есть идеи, кто мог это сделать? Или насколько далекий путь пришлось проделать Тами?» Марни покачала головой. «Он нормально питался, не ранен. Те, кто его украл, больше ничего не выкладывали в сеть. Все это загадка». «И Тама не рассказал вам, а?» «Он много чего наговорил, но нет ни одной конкретной зацепки». «Что же он говорил?» Марни улыбнулась, посмотрела на Роба. «Говорил про знаменитую пятерку, правда же? Про японских девочек, тирамису, зоомагазин в Гамильтоне, герань. Про что еще?» «Что-то про Исландию», — сказал Роб. «И кукурузные колечки». «Точно, кукурузные колечки. И, кажется, куски из Библии, судя по тому, как это звучит». «Тама, у тебя есть комментарий?» — спросила женщина в ковбойской шляпе, протянула ко мне микрофон и стала ждать. Я посмотрел на нее левым глазом, посмотрел правым глазом и сказал: «Ты, должно быть, боишься? Ты боишься?» Она засмеялась. «И на этом мы закончим. Хенара, тебе слово». Она была не единственной, кто хотел поговорить со мной, кто хотел меня разговорить. Много дней к нам являлись люди со своими микрофонами, своими камерами, своими вопросами. Что самое лучшее в том, чтобы снова оказаться дома? Не собираюсь ли я податься в политики? Фермерство — это до сих пор перспективно или уже нет? Как я считаю, ждет ли нас очередная засуха? Если у Роба и Марни появятся дети, справлюсь ли я с ролью старшего брата? Что я могу посоветовать птицам, которые живут в человеческих семьях и хотят прославиться? Я сказал: «Ты распсиховался». Я сказал: «Вы же видели, как он плакал на опознании». Я сказал: «Тут есть герань». Я сказал: «Ни в чем, блин, себе не отказывай». Потом выругался и услышал: «Это мы запикаем. Будет очень смешно». Они любили меня, что бы я ни говорил. А потом однажды я сказал: «Это Брайан Холмс, номер 33. Можно заказать две порции острых крылышек и тирамису». Подписчики ухватились за мои слова и нашли десятки Брайанов Холмсов. Марни читала мне их комментарии. «Ты не уйдешь от правосудия, Брайан, мы об этом позаботимся». «Ты хорошо спишь, Брайан?» «Люди, гляньте, вот этот участвовал в кампании против новой вышки сотовой связи, а этот голосовал за зеленых. Чокнуться можно, этот в резиновой маске. Потому что фотка с Хэллоуина, Шерлок. У этого много татуировок». «И что? У меня тоже много татушек, но я же не краду птиц». «Помните, нужно иметь в виду не только Брайанов, но и Брайанов. Вот у этого глаза слишком близко посажены. Но он живет в Монреале, так что вряд ли». «Ну, может, он ездил в Новую Зеландию?» «Нет, парень с видео точно киви». Прозвище новозеландцев. «Может, он подделал акцент, чтобы сбить нас со следа? У этого типа три судимости за нарушение ПДД. А этот цитирует Библию. Этот носит футболку с попугаем. Ха-ха, спорим, он читает все, что мы постим. Брайан, дерьма кусок, сдавайся!» И они все-таки нашли его. Подписчики его нашли. Марни показала мне его фотографию на телефоне. Такой же узкий подбородок и высокий лоб, как у олигофрены. И тот самый тонкогубый рот, который я видел, когда Брайан чистил зубы. Через несколько дней полиция арестовала их обоих. И они даже промелькнули по телевизору. «Держи руки так, чтобы я видел, козел», — сказал я. «И давай без фокусов». Но никакой погони на машинах не было. И перестрелки тоже. Никто не запер их и не выкинул ключи. Только штраф, который всего лишь деньги. Который всего лишь шлепок по рукам. После этого я дал даже еще больше интервью и точно знал, что отец наблюдал за одним из них с крыши яркого, как желток, дома. Корреспондент спросил: «Тама, хочешь что-то сказать твоим похитителям?» Держа в поле зрения контур отца, я сказал: «Мы счастливы, как никогда». Я хотел, чтобы отец понял, как Роб и Марни меня любят, как они обожают меня. Но когда снова глянул в его сторону, он уже летел к вишневому саду. Как только корреспондент закончил, я последовал за отцом. Впервые решился лететь туда с тех пор, как повернулся спиной к сестре. Я нашел его сидящим на ее клетке. Он излагал сестре наши вековые устои, а она слушала, повесив голову. «Никогда я не знал такого позора», — говорил он. «Мое дитя превратилось в подсадную птицу и зазывает в ловушку свою родню. Тех, кто одной с ней крови. О, какой стыд! О, безграничное горе!» Он перепорхнул на землю и уставил на сестру левый глаз. «Я должен вырвать на себе все перья одно за другим?» — спросил он. «Нет, отец», — пробормотала сестра. «Я должен клевать себя в грудь до крови?» «Нет, отец». «Как же мне тогда заглушить боль от предательства собственного ребенка?» Сестра взяла что-то со своего блюдца и просунула сквозь решетку. «Беконом?» Я знал, что отец смотрит на меня правым глазом. Но он продолжал говорить только с сестрой, будто я невидимка. «Ты не дочь мне», — сказал он. «Ты даже не воспоминание. Мои новые дети лучше. Это преданные дети. Ты даже не призрак». «Но ты разговариваешь со мною», — сказала сестра. «Молчи! Ты ничто!» Он прошелся туда-сюда, распушив грудь. Перья торчали над его красными глазами и под глазами тоже. «Прекрати зазывать сорок в этот сад! Прекрати заманивать их в ловушку! Мы потеряли слишком многих!» Сестра склевала кусочек цукини. «Ну? Нечего сказать в свое оправдание!» «Молчу. Я ничто». «Ничто!» — повторил отец. Тут сестра заметила меня. «А ты не торопился?» — сказала она. «Бекону?» «Не смей говорить с другим ничто!» — воскликнул отец. «По правде?» — сказала сестра. «Это он во всем виноват». «Ты не знаешь, что бывает с птицами в ловушках?» — спросил отец, но не стал ждать ответа. «Их вынимают оттуда и убивают. Сворачивают шеи, щелк и на свалку. Или в еду. Из них готовят еду и дочисто обсасывают косточки». «Росказни, отец, росказни», — сказала сестра. «Вижу, вижу. Дочь знает лучше отца. Хотя ты больше не моя дочь. Тогда скажи мне, что бывает с птицами в ловушках?» «Они становятся домашними. Живут в роскоши среди рабов и обожания. Как он?» Сестра склонила голову в мою сторону. «Или их гуманно освобождают», — сказал я. «Отвозят в буш и выпускают». «Ага, заговорил», — сказала сестра. «И я никогда не видел, чтобы сорок готовили и ели», — сказал я. «Что за докучливый шум?» — спросил отец. «Это твой сын», — сказал я. «Это мой брат», — сказала сестра. «Он далеко, так далеко», — сказал отец. «Я почти его не слышу». «Я прямо перед тобой», — сказал я. «Прямо перед тобой», — повторила сестра. «Нет», — сказал отец. «Это просто камень катится вниз с холма. Крохотный предательский камешек гремит и катится вниз. Я не разговариваю с камнями». «Я камень?» — спросила сестра. Ты ничто. Ты предала свою кровь. Ты даже не воспоминание, даже не призрак. Даже не камень? Отец собрался ответить, но его глаз зацепился за что-то. За что-то на Уайлденес Роуд. Он припал к земле, втянул голову в тело, растопырил перья. И я понял. Он боится. «Что там такое?» — спросила сестра. «Что, что, что?» «Машина Роба». Отец издал тихую глухую трель. «О, моя любовь! Моя любовь! Моя любовь!» Машина Роба, черная, как жук, и Роб за рулем. У меня возникло нехорошее чувство. «Вот машина, которая ее убила», — сказал отец. «Я скрывал это от вас, но вот она. И вот этот человек». «Убила кого? Убила кого?» — спросила сестра. Мы увидели, как автомобиль проехал до конца ряда деревьев и свернул на гравий. Он нацелился на нее. Увидел ее и вильнул в сторону, чтобы сбить ее. И сбил ее. «Вашу мать!» «Нет, нет, нет!» — сказал я. «Это Роб!» «Он нацелился на нее?» — сказала сестра. «Это та самая машина. Тот самый человек». «Наверное, это случайность?» — сказал я. «Скажи предательскому камню, что это не случайность!» — велел отец. «Это не случайность!» — сказала сестра. Она смотрела на кусочек бекона, который пропихнула сквозь решетку для отца. «Если ты не будешь есть, можно я его заберу?» Отец не обратил на нее внимания. Мы слушали, как звук двигателя делается все тише, тише и замолкает. «Вы не можете им доверять», — сказал отец потом. «Может, они приносят вам вкусную еду?» Может, вы думаете, что они ваши рабы? Может, вы думаете, что они вас любят? Но они нападут на вас. Придет день, и они нацелятся на вас. Сестра разглядывала свое пустое грязное блюдце, чтобы не встречаться с отцом взглядом. «На сегодня я закончил взывать и соблазнять», — сказал отец. «Считайте это первым и последним предупреждением». Когда он улетел, сестра спросила. «Это неправда, да?» «Что неправда?» «Про то, что они сворачивают шеи. Про щелк. Про мусорную яму». «Не знаю». «Про приготовление еды и обсосанные косточки». «Вряд ли так бывает. Никогда такого не видел». «Значит, просто россказни», — сказала сестра. За нами кто-то курлыкнул. «Только не ты опять», — сказала сестра. «Жир!» — сказал голубь. «Жир!» Прежде чем я успел что-то сказать, он заскочил в ловушку, но дверца осталась открытой. Он спокойно склевал всю приманку и выпорхнул наружу. «Как он это сделал?» — спросил я. «Он слишком легкий, чтобы дверь сработала», — сказала сестра и крикнула вслед голубю. «Правильно! Набивай себе брюхо!» «Думаешь про Роба, правда?» — сказал я. «Про кого?» «Про машину, которая убила нашу мать». «Может быть. Может быть. Отец это видел». «Думаю, это была случайность». «Раз ты так говоришь...» «Я говорю. Я так говорю». Прямо рядом со мной была открытая ловушка. На короткий миг я подумал, можно просто зайти в нее. Несколько шагов, и дверца захлопнется, а потом... Что? Гуманное освобождение? «Я прослежу», — сказал я. «В следующий раз, когда кого-то поймаешь, зови меня. Дай мне знать. Я выясню, что случается с пойманными птицами». «Хорошо», — сказала сестра. «Но я их не ловлю. Они сами ловятся». В ту ночь, когда погасли последние огни, явился призрак моей матери. Она устроилась рядом со мной на желтом одеяле. И мы вместе смотрели на глаз, который может видеть в темноте. Я знал, что он смотрит на нас, слушает нас и рассылает наши голоса и изображения по всему миру. Я попросил. «Скажи, что та машина не была черной, как жук». Мать ответила. «Я не помню машины». Я попросил. «Скажи, что его волосы не были грязно-желтыми». Она ответила. «Я не помню его волос». Я попросил. «Скажи, что это был маленький мужчина, слабый мужчина». Она ответила. «Я не помню его роста, его силы». Я попросил. «Скажи, что его глаза не были, как речные камни, что его руки не были руками лесоруба». Она ответила. «Я не помню его глаз. Я не помню его рук». Я попросил. «Скажи, что он не нацеливался на тебя. Скажи, что это была случайность». Она ответила. «Спи, мой маленький. Уже поздно». Я сказал. «Мы никогда не забываем лиц. Ты видела его лицо?» Она ответила. «Уже слишком поздно. А я — лишь кости». Она отказывалась говорить про свою смерть, потому что глаз смотрел и слушал. И если бы она обвинила Роба, подписчики добились бы его наказания. А мать явно не хотела, чтобы его наказывали, потому что это была случайность и потому что он любил меня. Вдоль стены его стригальни, до самой крыши, громоздились мои копии. «Тебе скоро будет дурно от звука собственного голоса», — сказала Анжи. «Сегодня вечером мы говорим с Португалией», — сказала Марни. «Потом с Германией, потом с Индией. Или сперва с Индией, а потом с Германией. Я уже сбилась». Она снимала украшения с поддельной сосны и заворачивала каждое из них в салфетку. «Мировая известность», — сказала Анжи. «Кто бы мог подумать?» «Немного через край», — сказал Роб. «У меня сотни дел, но Лакшми хочет, чтобы я, как придурок, сидел тут в рубашке Пола». «А ты можешь отказаться? Пусть Марни разбирается с интервью. Теперь она, должно быть, знает все ответы». «Людям нужно видеть всю семью», — сказала Марни, снимая звезду с верхушки сосны. «Это нарратив такой. В этом суть». «А у меня тем временем тысячи ягнят, которые сами себя не постригут», — сказал Роб. «Всему есть предел». Он начал откручивать ветки, превращая искусственное дерево в палку. «Дело в том», — сказала Марни, — «что так рекламу не сделать. А нам надо держаться на гребне волны. У нас обязательств выше крыши». «Ты говоришь, как Лакшми», — сказал Роб. «И правда», — согласилась Анжи. Марни ветку за веткой упаковывала разобранную сосну. «На самом деле надо ей позвонить», — сказала она. «Спросить насчет дистрибьютора для мерча». «Разве не стало полегче?» — спросила Анжи. «Рождество-то позади». «С таким общественным резонансом не стало. Я больше не могу сама этим заниматься». «Алли нахер Луя», — сказал Роб. «Может, я заполучу назад свою жену?» «Последи за языком», — сказала Марни. «Сейчас онлайн выйдем». Она нажала кнопку черной коробки, чтобы включить глаз, и они все втроем ушли в кухню обедать. Я был хорошим мальчиком. Самым лучшим мальчиком. Схватил клубок мишуры и размотал ее по всей комнате. А потом залез в торшер и высунул голову так, чтобы она торчала над гофрированным абажуром. Подписчикам понравилось. Еще я немного покрутился перед глазом, играя с серебряной шишкой, которая пахла совсем неправильно. Потом я заскучал и выбрался из дома. Полежал в солнечном трансе, почистился, посвистел, как Роб, чтобы запутать собак. Дымка забегала кругами в поисках хозяина. Ночка с Датчи принялись скулить, а помогая, начал рыть старую яму. Что-то промчалось мимо. Крошечная, коричневая, как земля. Мышь. Помню, я подумал, что теперь мне незачем охотиться. Но хотелось. Я бросился за мышью. Сперва она побежала к компостной яме. Потом сменила направление и устремилась к медным курам, которые не поют. Я метнулся к ней. Она запаниковала, забегала по открытому месту, попетляла и, наконец, забилась в яму, помогая. Легкая добыча. Я взял мышь в дом, чтобы съесть там. Она еще извивалась в моем клюве, когда я пробрался в кошачью дверь. Поэтому мое мяу вышло невнятным. Иначе пришлось бы ее упустить. Перед телевизионным креслом Роба я расклевал ее и начал с желудка, набитого зерном, жирненького. А потом извлек кишки и проглотил их, как теплого червяка. Когда я расправлялся с орешком мозга, в комнату ворвалась Марни и щелкнула кнопкой на черной коробке за глазом. «Все, выключила», — сказала она в телефон. И я увидел на экране застывшее лицо Лакшми с открытым, готовым укусить ртом. «Ты тут?» — спросила Марни. «Алло, ты меня слышишь?» Она оглянулась, увидела, что я ем, и застонала. Я отложил для нее мышиный хвост. «Многие это видели!» — орала Лакшми. «И уже постят!» Тут в гостиную пришли и Роб с Анджи. «Что происходит?» — спросил Роб. Марни показала на мой обед. Я проглотил кусочек мышиной шеи. «И что?» «А то, что подписчики это видели!» — выкрикнула Лакшми. «Он ведь дикое животное», — сказала Анджи. «Чего они ожидали?» «Обнимашек, блин, с ягнятками, вот чего! Костюмчиков, игр с бельевыми прищепками!» «Но ты же можешь все исправить», — сказала Марни. Лакшми вздохнула. «Немедленно запости, что я тебе скажу. Ты слушаешь?» «Слушаю». «Тама приносит извинения за неприятные кадры, которые, возможно, увидел кто-то из вас и ваших детей. Он понимает, что переступил черту и берет на себя полную ответственность за свое поведение. Тама действовала опрометчиво, в миг слабости, и это больше не повторится. У него есть специальное сообщение для каждого, кто подумывает отписаться. Даже не смей». «Погоди, что там после мига слабости?» — спросила Марни. «Это больше не повторится», — сказал Роб. «Это больше не повторится», — сказал я. «Отличный способ справиться с ситуацией», — сказала Анджи. «Говорила же тебе, что она умная». Вечером Роб и Марни стояли бок о бок перед зеркалом в ванной, готовясь к разговору с Португалией. «Не видела моей гигиенической помады?» — спросил Роб. «Не-а», — ответила Марни. «Она давно уже пропала?» Он поразглядывал в зеркале свои губы и мазнул их увлажняющим кремом Марни. «Что?» — сказал он. «Так не только голубые делают». «Я и не говорю ничего такого». «Ты в этом и будешь?» Марни поправила тонкую бретельку на плече. «А что?» «Слишком откровенно, разве нет?» Что-то заскреблось и зашуршало в крыше над головами. «Думаю, нет», — сказала Марни. «Сейчас так модно?» Она оправила воротник, надетый на Робе рубашки Пола, подкрасила губы темно-красным. Пока мы ждали звонка из Португалии, Роб доводил до ума топор на точильном камне, смахивая тончайшие перья стружки ладонью, легкими, легкими, легкими движениями. Чтобы проверить остроту топора, он срезал несколько волосков на руке. И мы стали смотреть детективный сериал про фигуристых женщин в разодранной одежде, на которых напали в дверях их собственных домов. «У нас есть совпадение ДНК, Трент. Давай прижмем к ногтю этого мерзавца». Но мы не увидели, чем все кончилось. И не увидели, как поймали преступника. Я не помню, что сказал португальцам.